Он дома, будет через полчаса. Я подожду здесь. Как скажете, Франц Иванович поднялся с кресла. А сейчас прошу меня извинить, дела. Если захотите чай или кофе, скажите Кузьме. Кузьма, да, будто по щелчку появился дворецкий. Позаботься о господине Чернове. Конечно, Франц Иванович, не через полчаса, конечно, но очень близко к этому. Иван Францевич Гранатов появился дома в одежде, которую меньше всего ждешь увидеть на патриархе рода. Резиновые сапоги по колено и утепленный спортивный костюм, весь в хвойных иголках, листве и паутине. «Добрый день», — кивнул Иван Францевич. «Приведу себя в порядок и спущусь. Уверен на 100%, что сын уже доложил ему о целях моего визита. Иначе целому барону со мной общаться не с руки». «Конечно, конечно», — улыбнулся я. «Я подожду». Гранатов-старший двинулся вверх по лестнице, а навстречу ему выбежала молодая девушка лет 15-16. Рыженькая, хорошенькая, в самом что ни на есть процессе созревания. Выбежала она не конкретно к барону, здороваться и обниматься, а просто навстречу. Шлепая босыми пятками по ступенькам, она залипала в телефон и мало что вокруг себя замечала. «Юля, обуйся!» — рявкнул на нее барон. «В доме вообще-то гости». «Ой!» — девушка оторвалась от телефона, взглянула на, видимо, деда, потом на меня и повторила. «Ой!» Глаза у девушки стали круглыми-круглыми. Она непроизвольно раскрыла рот, резко покраснела, еще раз ойкнула, развернулась и убежала. Интересная реакция, по правде говоря. Может, думает, что свататься пришел. Чудилка рыжая. Ладно, не о ней сейчас. Сейчас я, сам не верю, что это говорю, хотел бы подсмотреть за тем, как переодевается старик. Оглянувшись по сторонам и осмотрев комнату на предмет камер, я скользнул в тени, вот только не глубоко, так, чтобы не слишком сильно замедлить чужую речь. Вслед за Иваном Францевичем я прошел в его кабинет. Дверь захлопнулась прямо перед моим носом, и я прошел сквозь нее. Да, технически, раздавать монстрам люлей можно любой техникой на выбор, а вот по-настоящему дар тенеходца раскрывается именно в шпионаже. Сын Ивана Францевича уже ждал отца. Первые реплики я пропустил и успел только к приглушенному восклицанию. «Так он жив», восклицательные и вопросительные знаки. «По всей видимости», кивнул Франц Иванович. «Этот парень сказал, что помогал ему бежать из Арапаха. Так а какого хрена он с нами до сих пор не связался, не знаю, отец. Так, ну что, на самом деле, можно уходить прямо сейчас. Тут Лагранжа не укрывают. И более того, семья вообще не в курсе того, что он добрался до Российской империи. Я даже порадовался, что совладал с братом Артемисом и не стал действовать его методами. Да, немножечко подерзил, но на этом все. Кто этот сопляк? Сам того не зная, обидел меня патриарх Гранатовых. Родовитый, говорит, внук барона Чернова. Внук барона, повторил Иван Францевич. Ну и пусть в жопу идет этот внук барона, не до него сейчас. Мне буквально только что звонил друг, у которого есть завязки в архивах тайной канцелярии. Дядя Сережа? Да, кивнул Гранатов-старший, он. Так вот, дядя Сережа сказал, что под нас копают. Что, зачем, почему не уточнял, не знает. Энда, надо бы донести Ферсову о том, что у него крыса завелась. Или не надо, потом решу. Хммм, Франц Иванович нахмурился и чуть помолчал. Думаешь, это как-то связано с тем, что Леня мог вернуться в Россию? Уточнил патриарх. Да, связано. Конечно, мать его, связано. А с чем же еще? Восклицательные и вопросительные знаки. И что будем делать? Ждать, думать, узнавать. А что мы еще сейчас можем, сын? Не знаю. Ну а раз не знаешь, то иди и выгони этого внука. Возьми контакты и скажи, что как только Леня появится, то мы ему сразу же сообщим. А мы сообщим? Не знаю, рявкнул патриарх. Сообщим, наверное. Пускай сам свои долги раздает. А если он сейчас денег попросит, значит дай ему денег, Франц. Все, иди. Мне нужно срочно сделать несколько звонков. Ну и, собственно говоря, финита ля комедия. Подслушивать мне здесь больше категорически нечего. Род Гранатовых чист. Мы не враги. Можно убираться во свояси и ждать. Думаю, рано или поздно Лагранж сам себя обнаружит. Либо же его обнаружит для меня собственная семья. Раздумывая об этом, я вернулся обратно в холл и вынырнул из теней. Спустя минуту вернулся Франц Иванович и сказал мне то, что я в общем-то уже и так знал. Правда, перед этим посетовал на то, что у отца поднялось давление, и как бы ему не было неловко, выйти пообщаться он не может. Мы прекрасно понимаем вашу ситуацию, Артем Кириллович, заверил меня Франц. И как только... «КХМ, здравствуйте», это на лестнице появилась та самая рыжая девчушка. За то время, пока взрослые разговаривали свои скучные взрослые разговоры, она успела нанести макияж и переодеться. «Сережки, платьишко, туфельки». «Юль, чего тебе?» Франц Иванович обернулся на девушку. «А вы же Артем Чернов?» Проигнорировав его, спросила рыжулька. Я улыбнулся ей. «Артем Чернов, уи!» Завизжала девушка. «А можно с вами сфотографироваться?» Восклицательные и вопросительные знаки. Франц Иванович аж брови приподнял. Очень осмысленно сказал он. «Ну, я ответил девушке, мол, конечно же можно», после чего та сбежала по ступенькам вниз, приобняла меня и бахнула селфи. Франц Иванович глядел на нас, как средневековый крестьянин на робот-пылесос. «Артем, Юля вновь зарделась, как закатное солнышко. А можно еще одну просьбу? Для вас, юная леди, все что угодно», сказал я, не удержался и рассмеялся с того, как мило нервничает это рыжее чудо. «А можете добавить меня в друзья? Ах-ха-ха», я достал телефон. «Ну конечно, отправляй запрос». «Отправила». «Готово». «Уи-и-и». Еще один писк, и я внезапно задыхаюсь в неподдевичьи крепких объятиях. «Одаренная она что ли?» «Спасибо, спасибо, спасибо». «Артем, а правда, что вы с Анной Дмитриевной встречаетесь?» «Что?» Восклицательные и вопросительные знаки. Я чуть не поперхнулся. «Ну просто в блогах пишут». «Что?» «В блогах пишут чушь», сказал я. «Неправда». «Понятно». «А правда, что?» «Юль», прикрикнул на девчушку Франц Иванович. «Извините», рыжая спрятала телефон и сделала что-то вроде неумелого Книксона. «Спасибо вам большое, Артем, до свидания», и убежала наверх, еще раз зыркнув с лестницы. ГХМ, Гранатов тряхнул головой, как будто в попытке прогнать морок. «О чем мы вообще говорили?» «Ах, да, мы понимаем вашу ситуацию, и как только Леонид появится дома, то сразу же вам об этом сообщим». «Ну я в этом теперь не сомневался». Так что ответил, что очень благодарен за помощь, оставил свои контакты и без промедления покинул дом Гранатовых. Мучить своим присутствием больше никого не стал. Итоги поездки меня вполне устраивали. Я сделал все, что мог, и, по правде говоря, сделал довольно много. Позвонив Наге, я узнал, чем сейчас занимаются мои инферны с императорскими детьми. «У нас тут второй день, кажется», — слегка заплетающимся языком ответила Нага. «Давай уже обратно скорей, все веселье пропустишь». «Доченька», — Франц Иванович постучался в дверь и приоткрыл дверь в комнату дочери. «А откуда ты знаешь этого парня?» «Чернова», — уточнила Юля. «Да, Чернова». «Пап», — девушка закатила глаза. «Чернова сейчас знают все». Не отлипая от телефона, рыжая встала с кровати, подошла к отцу и показала фото из аккаунта принцессы Анны. «Еп», — отреагировал Франц. «Ой, это плохое слово, доченька, его не надо за мной повто». «Я знаю, что это за слово, пап». «Ага», — Франц Иванович забрал телефон из рук дочери. «Это он с императорскими детьми?» «Ну да». «А почему? Как? Пап, ты совсем новости не смотришь? Артем Чернов, герой егерей, поставил рекорд по закрытию разломов в Йеллоустоунском эпицентре, недавно вернулся в Россию и привез оттуда целую иномирую принцессу, которая запросила убежище в России». Юля пролистнула снимок. «Вот смотри, она на фото». «Еп». «Пап», — недовольно поморщилась Юля. «Ну ты же будущий барон». «Ага», — Франц Иванович вернул телефон дочери. «Спасибо большое, я пойду, мне надо подумать». И впрямь, подумать Францу было о чем. Факты выстроились в ряд, и все то, о чем он разговаривал с патриархом, теперь было не актуально. Теперь, с учетом новых вводных данных, выводы напрашивались сами собой. Вот только какие выводы? Франц Иванович лихорадочно размышлял. Если Леня вернется, а он обязательно вернется, куда он денется, то обязательно притащит за собой хвост из тайной канцелярии. И тогда прощай, спокойная жизнь. Допросы, обыски, может, даже аресты. Нет, этого допустить нельзя. Любой ценой. Но что же делать? Не пускать его на порог? Бесполезно, только хуже будет. Остается лишь один вариант. Нужно сделать так, прошептал вслух Франц Иванович, чтобы Леня вообще не возвращался домой. Глава 12. Ведьмин круг. Энда. Принцесса Анна подняла бокал и недовольно изучила содержимое на свет. «Вов, а ты уверен, что он вообще алкогольный?» «Апероль?» – уточнил принц. «Ага, ну конечно алкогольный, просто слабенький, наверное». «Наверное», – сказала Анна и залпом добила коктейль. «Сделай еще, а?» Второй день отдыха проходил гораздо спокойней, чем первый. Мы сидели на раскладных стульях вокруг обложенного плетником полыхающего очага. Небо над головой было усыпано звездами, и только на горизонте, далеко на севере, подсвечиваемые заревом столицы, клубились тучи, прорезаемые редкими всполохами молний. Но здесь, к югу от Москвы, было тепло, безветренно и лишь самую малость душновато. Преимущественно мы просто болтали. Преимущественно ни о чем. Принцесса Анна безуспешно пыталась захмелеть и засаживала один коктейль за другим. Надеюсь, когда-нибудь я смогу поведать девушке о печати регенерации и научить с ней обращаться. В противном случае получается, что я навсегда лишил ее радости распития. Ну не совсем, конечно. Если она окажется настойчивой и в своих изысканиях додумается проглотить ведро спирта, то от такого даже печать не вывезет. Зато теперь она до конца жизни в относительной безопасности. Повреждения, несовместимые с жизнью для обычного человека, для нее теперь лишь временное неудобство. И это, кстати, она тоже уже начала прощупывать. Нет, резать себя ножом принцесса больше не пыталась, зато буквально полчаса назад проверила на собственной шкуре, как быстро проходят ожоги, если нечаянно схватиться за край раскаленной жаровни. Если так пойдет дальше и самовредительство увлечет девушку, то, боюсь, скоро она начнет на спор разбивать о голову кирпичи и бутылки, или кипятильник лизать. Надеюсь только, что Анна не додумается посвятить этому свой блог. Короче, теперь у меня в знакомых значилась одна очень трезвая и почти неубиваемая принцесса. А хотя стоп, две. Две трезвые неубиваемые принцессы. Про Риэль ведь можно сказать то же самое. Да блин, нахмурилась Анна Дмитриевна, заполучив новую порцию выпивки. Как будто компот какой-то. Ариэль, кстати, оказалась посмышленнее и не стала переводить продукт почем зря. Она почти сразу же поняла, что к чему, и алкоголь совсем забросила. Сидела сейчас со стаканом апельсинового сока, пялилась в огонь и выглядела вполне довольной, только немного задумчивой. Нога поддержала принцессу Анну в распитии десертной оранжевой бурды, ну а мы с Володей не спеша попивали пивко. Последние дни выдались насыщенными, и я был даже рад, что ничего не происходит. Когда на улице окончательно стемнело, нога заявила, что устала и собирается идти спать. «Ты со мной?» – уточнила она у принца, отчего тот аж поперхнулся. «Нет-нет», – ответил он, и как будто бы виновато обвел взглядом всех присутствующих. «Иди». «Ну как знаешь», – нога пожала плечами и направилась к дому, виляя задом с максимально возможной амплитудой. Было очень угарно наблюдать за дальнейшим поведением Володи. Видно было, как он борется с самим собой и ищет способ свалить под бочок к инферне, но так, чтобы без палева. Причину ищет, ага, зевает, на часы смотрит, дрова в огонь подбрасывать совсем перестал. «Я, наверное, тоже пойду», в конце концов промямлил он, в очередной раз показательно зевнув. «Спать, ага-ага, иди», ухмыльнулась его сестра. «Спать», принц махнул на нее рукой и удалился в дом. Ну а мы с девчонками посидели еще часик. Складывалось впечатление, что ни та, ни другая не хотела уходить первой. И только когда жаровня прогорела, мы разбрелись, наконец, по комнатам. Сегодня в кои-то веки я лег спать до полуночи. Торжок, дом семьи Гранатовых. То же время. Пробило полночь. В дверь Гранатовых позвонили. К этому моменту из всего дома не спали лишь Юлька и дворецкий Кузьмич. Первая залипала в телефон и чатилась. Дело в том, что на девушку нахлынула волна внезапной популярности. Пускай и очень локальной, но все-таки популярности. После того, как селфи с Черновым было опубликовано, подруги и одноклассники писали наперебой, и каждому нужно было ответить, и каждому рассказать, что да как. Ну а Кузьмич не спал потому, что маялся от адской изжоги после картошки с боровиками патриарха. Пережрал. Грибы здесь совершенно ни при чем, с ними-то как раз все нормально. Просто желудок Кузьмича и без того уже сдавал, и жареное ему было категорически противопоказано. Но тут, как говорится, не сдержался. Вот и расплачивался теперь. Когда раздался первый звонок в дверь, дворецкий как раз засунул в рот целую ложку пищевой соды. Какачок-то, спасительную соду он искал будто наркоман дозу, в торопях и судорожно, а потому заранее не озаботился налить себе водички. Дзззззз. Звонок повторился. Дзззззз. Шавшим что ли? Кузьмич наконец-то выудил из посудомойки стакан, налил воды прямо из-под крана, запил и чуть ли не бегом направился в холл. Кого там еще принесло на ночь глядя? Восклицательные и вопросительные знаки. А звонящий тем временем терял терпение и выдавал трель за трелью. Того и гляди перебудет весь дом. подумал Кузьмич. Юля, кстати, тоже заинтересовалась и вылезла из своей комнаты на лестницу, посмотреть, кто пришел. Какого черта? Восклицательные и вопросительные знаки, воскликнул Дворецкий, открыв дверь. Ты совсем охренел названивать? Восклицательные и вопросительные знаки, ночь на дворе. Человек на пороге выглядел либо как эксцентричный бомж с претензией на интеллектуальность, либо же как профессор в запое. Некогда хорошей дорогой костюм был мятым, грязным и даже немножечко рваным. Плюс ко всему человеку он был явно не в пору, на пару размеров больше нужного. На лице многодневная щетина, на голове сальное гнездо волос. Ну и запашок, конечно. Мужчина явно несколько дней не мылся. Иди отсюда, бичара сраная. Вынес свой вердикт Кузьмич. Здесь тебе не ночлежка. Пшел вон, дядя Леня. Воскликнула Юля и рванула вниз по лестнице. Это же дядя Леня. Леонид Алексеевич крепко боднул Кузьмича плечом, вошел в дом, подхватил и крутанул вокруг себя племяшку. «Ох ты ж здоровая какая стала!» – устало улыбнулся он. «Невеста прям! А, что?» Кузьмич никак не мог понять, что происходит. «А вы? А как? Уволен!» – коротко бросил через плечо Леня Гранатов. Проснулся в час ночи и долго не мог понять, что меня разбудило. За окном бахнул первый в этом году настоящий осенний ливень. Один из тех самых ливней, что хлещут упруго, ага, с молниями, громом и темным небом. Мерный стук по кровле убаюкивал. Чистейший воздух заповедной зоны пьянил. Где-то вдалеке громыхало, и в кровати было так уютно. Да уж, зависли мы с императорскими детьми знатно. Утром уже третий день пойдет. Никаких сомнений, его величество отлично осведомлен о местонахождении своих ненаглядных деток. И, скорее всего, решил, что после покушения им, во-первых, и правда не лишне будет хорошенько надраться для снятия стресса, а во-вторых, идея убраться из столицы на время проведения следственно-розыскных мероприятий тоже не так дурна, но погудели, и хватит, пора бы уже и честь знать, к тому же эксклюзивные разломы сами себя не зачистят, даже интересно, что для нас подобрал его величество, да и на планерке деда надо возвращаться, а то подумают еще, что пьянки мне интереснее родовых дел, короче, но ведь не из-за этого я проснулся, едва уснув, и в этот момент экран телефона коротко мигнул. Одновременно с этим раздался едва слышный незнакомый сигнал. Открыв телефон, я увидел, что Юля Гранатова прислала мне аж два сообщения. Вот оно что, видимо, первое меня и разбудило, но я с непривычки не идентифицировал звук. И если в первом она извинялась за назойливость и написала с десяток вежливых оговорок, то во втором она перешла к сути. Я просто не знаю, с кем посоветоваться. Дедушка сказал, что у дяди Лёни большие неприятности. Но что это за неприятности такие, чтобы только вернуться и сразу уезжать, не попрощавшись? Дедушка даже сказал. Дальше я просмотрел по диагонали. Сообщение не помещалось целиком на экране, и даже на двух, и содержало вместо подробностей девичьи испуганные фантазии. Но суть от этого не менялась. Старший Гранатов решил скрыть приезд родственника ото всех, включая домочадцев, а особенно от меня и тайной канцелярии. «Ну что ж, не переживай, обязательно что-нибудь придумаем», — ответил я. Ивану Францевичу не спалось, и когда не по возрасту чуткий слух патриарха уловил едва слышную на втором этаже трель дверного звонка, он сразу понял, кто нагрянул среди ночи. Да, он уже подготовился к возвращению Леонида, вот только не ожидал, что оно произойдет так скоро. А впрочем, так даже лучше. Сейчас план действий еще не успел забыться и будто бы лежал перед ним, понятный во всех самых малейших деталях. И очень удачно, что все домашние спят, никому ничего объяснять не придется. Правда, оказалось, что не все спали. Юлька, зараза, встретила Леню даже раньше своего деда. Ну да ладно, Юлька девочка послушная. «Привет, Лень», спустившись, он тепло обнял племянника и улыбнулся. «А ты поправился?» «Нет, Иван Францевич, это я уже похудел», ухмыльнулся тот. «Ах-ха-хах, ну ладно, пойдем ко мне в кабинет, только тихо, давай не будем никого будить», он строго посмотрел на внучку. «А ты марш в свою комнату, и чтоб ни шороху». Кузьмич по-быстрому разжег в кабинете камин и принес свежего чаю. В окно барабанил дождь. Тикали часики. Атмосфера располагала к теплому дружескому общению, однако вот не сложилось. Ставки были слишком высоки, чтобы терять время, а потому патриарх не стал ходить вокруг да около и узнавать про погоду в Арапаха. Взял с места в карьер. «Короче, Лень», — сказал он, — «проблемы. Что еще за проблемы? Насторожился тот. Тебя ищут. Тайная канцелярия делала запрос по нашу душу. Твою мать, зло рявкнул Леонид. И я искренне не понимаю, с чего бы им нами интересоваться, продолжил патриарх. Я в курсе всех дел и знаю точно. Мы кристально чисты, если не брать в расчет твои деньги. А может, не может. Помимо них тебя еще и твой дружок-подельник искал. А раз он в курсе, что ты вернулся, значит и все остальные тоже могут знать. Какой еще дружок-подельник? Нахмурился Леня. Ну этот, который тебе бежать помог. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки. Да тише ты, шикнул патриарх. Не ори, говорю же. Иван Францевич, объясните, что за подельник? Искренне недоумевал племянник. Внук какого-то барона. Чернова, кажется. Леня на секунду застыл с каменным выражением лица, а потом аж застрясся от злобы, оскалив зубы. Ладони непроизвольно сжались в кулаки. Чернов, прорычал он. Иван Францевич посыл уловил. Он не твой подельник, догадался он. Конечно, нет. Из-за него все и посыпалось. Охо-хо. Получается, что тот сопляк заодно с имперскими ищейками, вот только действует куда смелее. Как минимум, заявился в дом. Как максимум, наврал с три короба. Тогда все еще хуже, констатировал патриарх. Так что, Лень, не обижайся, но здесь тебе оставаться нельзя. Пока, во всяком случае, экс-лагранж и без того был в ярости. Ну а теперь, когда человек, который обязан ему столь многим, заявил, что ему нельзя остаться в своем же собственном доме, он забыл обо всех правилах приличия и даже перешел на «ты». Ты что, совсем охерел, Леня? Акстись. Патриарх чуть было не дал племяннику за трещину. Я имел в виду, что спрячу тебя до поры до времени. Леня чуть остыл, но извиняться не спешил. Посидишь пока что в охотничьем домике, закончил мысль Иван Францевич. Пока что, пока либо все не уляжется, либо мы не поймем, что делать. И это не просьба. Кстати, давненько с патриархом не разговаривали в таком тоне, а потому и сам он начал потихоньку раздражаться. Заявиться к нам могут в любой момент, так что едешь прямо сейчас. По пути подумай, что тебе нужно и напиши список. В ближайшее время завезу. Беседа закончилась как-то сама собой. Взбешенный Леонид Алексеевич согласился с тем, что лучше и впрямь будет спрятаться. Согласился, попрощался и сел в машину, которая уже ждала у дома. «Список передашь Арсену», — патриарх кивнул на водителя. «Арсен, это я», — подтвердил водитель и широко зевнул. Бледный, голубоглазый и светловолосый, с широким носом картошкой и пухлыми губами-варениками, Арсен на самом деле был Арсением, но как-то уж так повелось. Имя Сеня ему категорически не нравилось, а по-другому Арсений сокращался лишь в Арсена или Арсика. За Арсика он еще в детстве, бывало, морды бил. «Ну все, давай», — укрываясь рукой от дождя, сказал патриарх и повернулся к дому. Машина тронулась. «Юль, ты чего не спишь?» — восклицательные и вопросительные знаки. Внучка вылезла в холл в одной пижаме и, по всей видимости, подглядывала в окно. «Дядя Леня уже уезжает?» «Да, Юль». «Почему?» «Так надо», — патриарх потрепал рыжую девчонку по волосам. «На самом деле хорошо, что она попалась на глаза деду. Уж кто-кто, а она умела сменить его гнев на милость. Да и за эмоциями он чуть не забыл, что планировал зайти к ней и поговорить. Что-то случилось?» Хлопая глазами, спросила Юля. «Случилось?» — кивнул патриарх. «У дяди Лени крупные неприятности. И никто, слышишь, никто не должен знать, что он здесь был. Никто-никто?» Юля испуганно прижала ладошку ко рту. «Вообще никто», — подтвердил дедушка. «И даже папа?» Внучка растерянно заозиралась. «Особенно папа?» Иван Францевич устало вздохнул. «Иди спи, и я тоже пойду. Утром приходи ко мне в кабинет, поговорим». Досыпать Юля, понятное дело, не стало. Вместо этого она сидела у себя в комнате и на проигрывателе своей буйной подростковой фантазии прокручивала в голове самые страшные догадки и переживала. Все-таки дядя Леня. Да, какой-то особой связи между ними никогда не было, но все-таки не чужой человек. Подарки от него приходили на каждый Новый год, так что свой. А вдруг он в опасности, ведь не стал бы дедушка его среди ночи куда-то отправлять, если бы все было хорошо. «Я ему помогу», — твердо решила 15-летняя спасательница. «У меня теперь, в конце концов, есть связи». С тем Юля взяла телефон и начала строчить сообщение. «Привет, Артем. Прости, пожалуйста, что пишу так поздно. Надеюсь, не разбудила». Леня тяжело опустился на пассажирское сиденье рядом с Арсеном и захлопнул дверь. По крыше машины забарабанил дождь, окатив лобовое стекло потоками воды. Двигатель натужно заурчал, фары выхватили из темноты мокрый асфальт, и внедорожник тронулся с места. «Поаккуратнее там», – проворчал Леня, покосившись на водителя. «Дорога скользкая. Не волнуйтесь, Леонид Алексеевич». Арсен бросил на него короткий взгляд и криво ухмыльнулся. «Довезу в целости». Леня неопределенно хмыкнул и отвернулся к окну. В голове крутились невеселые мысли. Надо же было так глупо подставиться. Столько лет был неуловим, водил за нос и ацтеков, и имперцев. А стоило одному юнцу сунуть нос не в свое дело, и вот, пожалуйста, тайная канцелярия уже вынюхивает. В окно бил дождь, по стеклу струились ручьи воды. Редкие фонари тускло освещали улицу, но чем дальше они отъезжали от дома, тем темнее становилось вокруг. Машина миновала последние дома и выехала на трассу. Леня бездумно скользил взглядом по пейзажу за окном, но в душе разрасталась глухая тревога. Словно холодные склизкие пальцы сжимали сердце. Что-то было не так, неужели пришло время расплаты, за искалеченные судьбы, за загубленные жизни? Лене вдруг почудилось, что за машиной тянется кровавый след, и не смыть его ни дождем, ни покаянием. Веки отяжелели, Леня задремал, и провалился в липкий, душный кошмар. Вокруг клубился красноватый туман, из него выступали смутные фигуры, поначалу полупрозрачные, бесплотные, но с каждым мгновением обретающие плоть, бледные, изможденные лица, мертвые глаза, в которых застыла мука, искаженные ужасом и болью рты, беззвучно шевелящиеся губы. Они тянули к нему руки, изломанные, со следами пыток. Палач, убийца, хриплый шепот сливался в неумолчный стон, бился в виски, выворачивал душу наизнанку. Леня с ужасом понял, кто это. Инферны, те самые, которых он отправлял на убой ради наживы. Сотни искореженных тел, залитые кровью алтари. А вот рабыни, которых ловили его люди, и которых он дегустировал, прежде чем сдать в храм. Их лица, заплаканные, с потухшими глазами, в которых отчаяние мешалось с ненавистью. Толпа стонущих призраков обступила Леню, сжимая кольцо. Костлявые руки тянулись к горлу, мертвые пальцы царапали лицо. За что ты так с нами?» В упор глядя на Леню, проскрежетал полуистлевший мертвец в обрывках егерского мундира. «Это не я, это Чернов, рабыни из храма, они все на меня свалили», — залепетал Леня, холодея от ужаса. Он рванулся прочь, продираясь сквозь мертвую толпу, но призраки не отпускали. «Ты сам во всем виноват, ты», — разъяренно завизжала обнаженная инферняшка с рабским ошейником на шее. Ее глаза горели безумием, с перекошенного разбитого рта капала черная кровь. Острые ногти вонзились Лене в плечи. «Получай, что заслужил». Боль пронзила тело. Леня закричал и проснулся. Сердце бешено колотилось, во рту пересохло. Леня несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь прийти в себя. Это всего лишь сон, всего лишь усталость. Добираясь до дома на попутках, он не спал. Сколько же он не спал? Последний раз он нормально выспался в гостинице, из которой пришлось сбегать, ибо платить за разбитый телевизор было нечем. Машина как раз въезжала в какую-то деревню. Леня вгляделся и разглядел на обочине покосившийся указатель Богданова. Он хорошо знал эти места и теперь понял, куда они едут. Дорога здесь одна, заблудиться сложно. Правда, охотничьего домика он не помнил, а с другой стороны и дома сколько лет не был. Может, купили или построили на его же деньги. Леня усмехнулся про себя. В кромешной темени начинающейся грозы деревня казалась вымершей. Только в паре домов мелькнул и тут же погас свет. Видно, кто-то вставал затемно по хозяйским делам. Когда они миновали последний дом, Леня обернулся и похолодел. Позади не светилось ни одного окошка. Деревня словно растворилась во мраке, и лишь частокол темных силуэтов на фоне беспросветного неба напоминал о ее существовании. Внезапно что-то с силой ударило по крыше, Леня аж подпрыгнул. Но это всего лишь ветка, сорванная внезапным порывом ветра, шваркнула по металлу и соскользнула на дорогу. Нервы ни к черту. Арсен скосил на него глаза и понимающе усмехнулся. Леня поежился. В салоне вдруг стало зябко, несмотря на работающую печку. Холодок пробежал по спине, в животе противно заныло. Что за чертовщина? Никогда раньше Леня не был подвержен всяким там дурным предчувствиям. Но сейчас страх подступал к горлу удушающей волной. Внедорожник перевалил через пологий холм. В первый момент Лене показалось, что земля разверзлась, и они спускаются с холма прямиком в ад. Из высокой кирпичной трубы вырывались снопы искр вперемешку с гудящим пламенем, а вокруг стояли гробы, множество гробов. Лоб мгновенно покрылся испариной, и только проморгавшись, Леня понял, что впереди старая лесопилка, и это не гробы, а приготовленные к отгрузке пакеты досок, просто до них еще далеко, а в печи рабочие, пользуясь начавшимся дождем, сжигают накопившиеся отходы. Они быстро промчались мимо лесопилки. Дождь усилился, разбиваяся лобовое стекло сплошным потоком. Дворники мерно елозили туда-сюда, на миг приоткрывая обзор. Вспыхнула молния, выхватив из мрака очертания приземистых строений, деревня Примухина, последний клочок человеческого жилья на много километров вокруг. Леня приник к стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-то. В голубоватых вспышках покосившиеся домишки походили на затаившихся хищников, готовых броситься на добычу. Провалы выбитых окон чернели на фасадах, как пустые глазницы. Страх липкими щупальцами снова потянулся к сердцу. Лене чудилось, стоит замешкаться, и эти древние халупы разинут свои беззубые рты и сожрут их с Арсеном, не подавится. Наваждение развеялось. Примухина осталась позади. Дорогу теперь обступал густой ельник. Толстые стволы, мохнатые лапы, ливень стеной, все слилось в единую черную массу. Лес дышал в лицо холодом и сыростью. Ветки тянулись к машине корявыми пальцами, царапая борта. «Долго еще?» — хрипло спросил Леня. Собственный голос показался ему чужим и каким-то придушенным. Почти на месте Арсен крутанул баранку, сворачивая на узкую, разбитую просеку. Внедорожник запрыгал по кочкам и ухабам. Леню мотало из стороны в сторону. Тоскливый вой ветра за окнами становился все громче. Лес, казалось, смыкался вокруг душной безысходностью. Наконец впереди забрезжил просвет. Последние заросли расступились. Машина выехала на крохотную продолговатую поляну и остановилась. «Приехали», — коротко бросил Арсен, заглушив мотор. «Дальше пешком, тут рядом». Он щелкнул кнопкой на торпеде, открывая бардачок, и потянулся за фонарем. Короткая куртка задралась, и Леня похолодел. Сзади, за ремень брюк, у Арсена был заткнут пистолет. Пистолет у обычного водителя. Зачем? Леню прошиб ледяной пот. Понимание обрушилось, как удар под дых. Какой к чертям охотничий домик посреди этой глуши? Да не было урода гранатовых никаких угодий в здешних лесах. И охотничьих домиков не было. Да и охотников в роду ни одного. Рыбалка, грибы – это да, но охота? Его привезли умирать. Сердце рухнуло в пятки. Не раздумывая ни секунды, Леня схватил ремень безопасности и накинул Арсену на шею. И натянул, что было сил, не давая опомниться. «Ха-ха!» – забулькал водитель, отчаянно цепляясь за удавку. Лицо его побагровело, глаза вылезли из орбит. Леня рванул сильнее, вкладывая в удушающий захват весь свой вес. Ремень врезался Арсену в кожу, но внезапно шею будто что-то обволокло. Доспех. Водитель оказался одаренным. «Видимо, очень слабый», — сообразил Леня. «Да и плевать». С рыком он отпустил ремень, выбросил вперед обе руки и, что было мочи, впечатал Арсена лицом в торпеду. Тот взвыл. Барьер вокруг головы как будто стал чуть слабее. Леня ударил кулаком. Костяшки пальцев хрустнули, по руке плеснуло болью, но защита поддалась. Арсен заорал и попытался скинуть Леню, дергаясь и молотя руками. Завязалась яростная, беспорядочная возня в тесном салоне. В какой-то момент Лене удалось дотянуться до ручки, дверь распахнулась, и он кубарем вывалился на мокрую от дождя землю. В спину грохнул выстрел. Пуля просвистела возле уха, но беглец не обратил на нее внимания. Не думая, Леня ломанулся прочь, в темный угрожающий лес, туда, где был хоть призрачный шанс на спасение. Позади надсадно хрипел и ругался Арсен. Щелкнул еще один выстрел, и на этот раз пуля настигла свою цель. Плечо обожгло болью, Леня дернулся, но бежать не перестал. Животный страх, густо замешанный на ярости, гнали его вперед. Леня ломился сквозь чащу, не разбирая дороги, как лось во время лесного пожара. Мокрые ветки хлестали по лицу, цеплялись за одежду. Корни так и норовили подставить подножку. Несколько раз он наступался, падал, но тут же вскакивал и снова бежал, петляя меж стволов, как загнанный зверь. Раненая рука не слушалась, повиснув плетью, но он все равно бежал. Бежал, как еще никогда в жизни. В какой-то момент Леня понял, что поднимается в гору. Склон становился все круче, но это только придавало сил. Оглянувшись, он не увидел погони, видно, Арсен отстал, но расслабляться не стоило. Леня упрямо карабкался наверх, цепляясь за ветки, скользя на мокрой хвое. Лес начал редеть, между деревьями замелькали просветы. Шаг, другой, и Леня вывалился на небольшую поляну. Вершина холма, «Отсюда бежать будет легче», — сообразил беглец. Но тут позади раздался треск сучьев и сиплое дыхание. «Стой, падла!» — надсадно заорал Арсен. «Убью! Сам стой!» — хотелось Лене крикнуть в ответ. Он заметался. «Через поляну ему не успеть, мигом заметит и подстрелит, как зайца. Нужно укрытие». Молния прорезала небо, на миг озарив все вокруг призрачным светом, и Леня обомлел. Весь склон холма покрывали грибы, их было видимо-невидимо, целые россыпи, и не хаотичные, грибы росли правильными кольцами. «Ведьмины круги, мать их», — вспомнил Леня старое поверье, — «нечистая сила хороводы водит». «А что, очень подходящее место». Где-то рядом бухнул выстрел. Пуля взвизгнула, сочно чвякнув в ствол дерева. Леня отмер, схватил с земли увесистую сучковатую палку и в два прыжка спрятался за широкий ствол на краю поляны. Разлапистая сдвоенная ель, два дерева, сросшихся у комля, отличное укрытие. Топот приближался. Леня затаился, стиснув зубы. Сердце колотилось где-то в горле, в висках стучала кровь. Главное, не упустить момент. Арсен вылетел на поляну и пронесся мимо, ничего не заметив. Леня прыгнул следом и что было силы ахнул палкой по затылку. Хрусть. Арсен вскрикнул и покатился по земле, едва не выронив пистолет. Но тут же перевернулся на спину и наугад выстрелил. Пуля ушла в молоко, а Леня уже был рядом. Коротким замахом он вышиб оружие из руки Арсена, пистолет улетел в траву, и тут же навалился сверху всем весом, не давая подняться. Мужчины покатились по мокрой траве, сцепившись в клубок. Арсен брыкался и легался, но против Лениной туши все было бестолку. Тяжелый кулак врезался в лицо, в челюсть, снова в лицо. Под костяшками что-то хрустело и чавкало. Кровь залила Арсену глаза. Ленина рука нащупала увесистый камень, пальцы судорожно сжались. Замах и удар в висок от всей души. Голова Арсена глухо стукнулась о землю. Он обмяк, захрипел. Подбитый глаз закатился, второй бешено дергался. «Чтоб твою душу темные боги пожрали!» — прорычал Леня, и с размаху припечатал камнем точно в переносицу. Хряск. Череп проломился как скорлупа, брызнуло липким. Леня поморщился, и без того не первой свежести костюм теперь точно испорчен безнадежно. Внезапно воздух словно сгустился, завибрировал. Что-то накатывало, неумолимо и неотвратимо. Леня вскинул голову и похолодел. Прямо над ним клубилась чернильная воронка, первозданная чернота, заметная даже на фоне черных грозовых туч. Небо будто прорвало, и вдруг хлынула тьма, а в центре мрака замаячила фигура, женский силуэт, сотканный из струящихся теней, невыносимо прекрасный и столь же невыносимо ужасный. Леня задохнулся, сердце пропустило удар, а затем мир взорвался болью. Черная молния ударила в грудь, пронзила насквозь. Леня заорал, в легких словно полыхнул напалм. Тело корчилось, выламывалось в муке. Казалось, все кости разом переломало, все жилы вытянуло. «Я такую гадость не ем», — раздался в голове насмешливый женский голос, от которого мороз продрал по коже. «Хи-хи-хи, лучший мой подарочек, это ты, но ты был искренен, и я приму твою жертву, а в благодарность наделю тебя своей силой». Леня разлепил спекшиеся губы, попытался что-то сказать, но язык не слушался. Перед глазами все плыло, тени смыкались, накрывая удушливым покрывалом. Последнее, что он услышал, — издевательский смех, леденящий душу, и тьма поглотила его целиком. Глава 13. Леня. Это не было похоже на опьянение, ни на алкогольное, ни на наркотическое. Это не было похоже на эффект стимуляторов. Отчасти это было похоже на возвращение в молодость, к заводским настройкам и здоровому, крепкому телу, но тоже не то. Слишком скупое сравнение. Это не было похоже вообще ни на что из того, что Леня когда-либо ощущал в своей жизни. Его буквально распирало от силы. Это была настоящая эйфория. Каждая клеточка тела звенела от переполняющей энергии. Леня чувствовал, как сила пульсирует в венах, как разливается по мышцам, наполняя их невероятной мощью. Ему казалось, что теперь он способен на все, сбросить с себя любые оковы, преодолеть любые преграды, уничтожить любого врага. Он ощущал, как тьма откликается на его зов, как послушно собирается вокруг него, готовая в любой момент обрушиться смертоносным шквалом. Теперь Леня понимал, вот она истинная власть, не жалкие людские игрища, а подлинное, ничем не ограниченное могущество. Сама стихия подчинялась ему. Новые чувства, новое восприятие мира обрушились на Леонида, затопили сознание. Краски стали ярче, звуки отчетливее. Он видел множество деталей, которых раньше не замечал, ощущал малейшие движения воздуха, улавливал тончайшие запахи. Каждая мелочь приобрела невероятную глубину и насыщенность. Он чувствовал, как энергия циркулирует по нему, дикая, сырая, манящая. Рана на плече Леонида Алексеевича затянулась, будто бы и не было ее никогда. Он даже не вспомнил про нее. Силы было так много, что ее избытки вырывались наружу. Визуально это выглядело, как черные язычки пламени, которые бесконтрольно возникали вокруг Гранатова. Хотя не совсем пламени. Субстанция вела себя примерно так же, как черный шелк под водой. И сквозь всю эту какофонию ощущений явственно пробивалось одно, главное чувство – предвкушение. «Ну, наконец-то!» – ликовал Леня. «Наконец-то у него появилась сила. Наконец-то справедливость восторжествовала, ведь без силы в этом мире, как ни старайся, ты человек второго сорта. Ты можешь быть умен и предприимчив, ты можешь пахать до соленых усов, работать над собой, поглощать тонны информации и навсегда забыть, где находится твоя зона комфорта и существовала ли она когда-нибудь, но ты все равно не сможешь конкурировать с одаренными, и каждый сопляк будет вертеть тобой, как захочет, просто потому что по факту рождения является магом, и ничего ты ему не противопоставишь. Деньги – прекрасный инструмент, но что будут значить деньги, когда в тебя просто-напросто швырнут фаерболом или задавят аурой? Спасут они тебя, едва ли. Пышные похороны и самый модный деревянный макинтош – вот по факту и все твои деньги. Это все равно, что быть сбитым на пешеходном переходе. Да, ты прав. Но легче ли тебе от этого? А-а-а. От этого неведомого доселе чувства тотального превосходства Леня заорал на весь лес. Будто бы в ответ ему, в этот же самый момент шарахнула вспышка молнии и грянул гром. Леня в ответ рассмеялся тем искренним, заразительным смехом, которым смеются дети или люди, внезапно сбросившие с себя весь груз забот. Конечно же, он сразу понял темный характер своей силы. Здесь, в лесу, это было не мудрено. Мох под ногами чернел. Ветви деревьев сохли и увидали, несмотря на дождь. Грибы мгновенно сопливили и превращались в отвратительное хлюпающее месиво. А еще он уловил кое-какую связь с мертвым телом Арсена. Но это пока слишком сложно. По силам, но непонятно технически. Все-таки Леня стал некромантом буквально 15 минут назад. На то, чтобы швыряться разрушительной сырой энергией, много ума было не нужно, а вот остальное придется постигать. Утихомирив бурлящую ненависть, Леня задумался о своих новых способностях. Он лишь поверхностно ощущал открывшиеся возможности, но и этого хватало, чтобы голова шла кругом. Власть над жизнью и смертью, подчинение несокрушимых сил, управление неупокоенными душами – все это пьянило похлеще самого крепкого вина. Леня понимал, ему еще многому предстоит научиться. Магия тьмы была для него терра инцогнита, неведомой землей, полной опасных сюрпризов. Но в то же время его переполнял азарт первооткрывателя. Жажда власти сжигала изнутри. Он представлял, как заставит трепетать от ужаса, одним мановением руки повергая в прах несогласных. Любые его капризы станут реальностью, любые фантазии – явью. Ну ничего. Он обязательно разберется позже, ну а сейчас есть кое-какие дела, в городе, в его родном доме. Надо хорошенько потолковать с этими людьми, теми самыми, которые называли его своей семьей, с теми, которые поднялись за его счет и решили слить при первых же неприятностях. Леня вспоминал, сколько сил он положил на то, чтобы вытащить своих родственничков едва ли не из нищеты, как горбатился в той ацтекской дыре, добывая деньги любыми способами. А чем они ему отплатили? Использовали его, как дойную корову, как бездушный денежный мешок. Реально, где бы они были, если бы не мсье Жан-Жак Лагранж, начальник базы егерей в Арапахо-Сити? Охали, ахали и вздыхали о том, где, что все вокруг уже схвачено и прихерочено, и без связи не вылезти никак. А он, дурак, все надеялся на понимание, на родственные чувства. Как же, даже Иван Францевич, этот старый лицемер, и тот предпочел от него избавиться, как только запахло жареным. Продал с потрохами, глазом не моргнув. Что ж, теперь они усвоят этот урок раз и навсегда. Поймут цену подлинной силы. Леня заставит их на коленях вымаливать прощение, целовать его руки, унижаться и скулить. А потом убьет, медленно и со вкусом. И будет купаться в их крови, упиваться своей властью. Темное пламя полыхало в его душе, требуя выхода. Разум застилала пелена ярости. Все человеческое, все наносное слетело, как шелуха, обнажая звериную суть. Зов убийства манил и гнал вперед. Короче, все и так понятно, подумал про себя Леня, встряхнув головой. К чему муссировать обиду? И впрямь, его мысли и чувства были простые и понятны. Теперь надо было решить, что делать дальше. С учетом его новых возможностей, естественно, отыграть все назад у Ивана Францевича уже не получится, это точно. Старик нарушил условия сделки, выгодной в первую очередь для него. Леня ведь хотел спокойно уйти из рода и основать свой, но теперь, похоже, ему придется возглавить старый. Жаль, конечно, Леня ведь на досуге часто фантазировал и даже записывал варианты для новой фамилии. Хотелось ему что-то такое прям грозное, масштабное и основательное. Например, Громов. Или еще вот Распутин, тоже хорошо. Оставляя за собой шлейф из мертвой растительности, он выбрался из леса. Машина все так же стояла на дороге. Она была заведена. Светили фары, автоматические дворники гоняли туда-сюда в попытке смахнуть ливень. Правда, вот Арсен забыл закрыть дверь, и водительское кресло теперь промокло. Ну ничего. Леня сел за руль, отодвинул сиденье под свои габариты и поправил зеркало заднего вида. В отражении он впервые увидел нового себя. Из черных глаз вырывались излишки тьмы. Волосы и борода внезапно поседели. Да и все лицо будто бы стало чуть более острым и хищным. Леня улыбнулся. В целом, такое преображение пришлось ему по душе. Так даже лучше. Облик под стать новой сущности. Пусть все видят, с кем имеют дело. Пусть трепещут и падают ниц, а самые глупые и строптивые рыдают кровавыми слезами. Леня расправил плечи и тряхнул головой, откидывая со лба седую прядь. Теперь он был готов к бою, к триумфу, к долгожданной мести. И первым испытает на себе его гнев никчемные родственнички. Уж они-то узнают, каково это, быть раздавленными, уничтоженными. Последний взгляд в зеркало, и Леонид Гранатов ринулся навстречу своей судьбе. Его ждали большие дела. Мотор ревел, мокрая грязь летела из-под колес, однако Лене удалось развернуться. Не заморачиваясь о сохранности подвески, он погнал в сторону города. Чернов ведь еще, вспомнил он, вот на этого сопляка он и повесит трагическую гибель своей семьи, а сам появится чуть позже. Ведь его-то, Леонида Алексеевича, технически в доме нет и никогда не было, а этот ублюдочный баронский внучок зачем-то заезжал. Зачем? Пускай разбирается следствие. Других подозреваемых у них все равно какое-то время не будет. Возможно, зацепит другие рода города. Кого-то притянут за общее дело и конкуренцию, кого-то за неаккуратно брошенное слово, кого-то просто так, за компанию. Вообще плевать. До тех пор, пока все не уляжется, Леонид Алексеевич заляжет на дно, ему не привыкать, ну а потом вернется и станет бароном Гранатовым. Прекрасный план, надежный, как швейцарские часы. Вслух пробормотал Леня и заржал. Дверь открыл не Кузьмич. Леня, восклицательные и вопросительные знаки, в ужасе вскрикнул патриарх. По всей видимости, старик не мог найти себе места после того, как отдал приказ устранить племянника, и до сих пор ждал в холле. Хотел лично пошептаться с Арсеном и удостовериться, что все прошло по плану. Да вот только хрен там. Удивлен? Спросил Леня и жутко осклабился. Ну и опять гром шарахнул. Конечно же, ситуация требовала. Леня, я... Патриарх подумал было, как оправдаться, но быстро понял, что не получится. Да и потом, облик Лени почему-то пугал его. Артефакт или чьи-то чары, но без магии здесь не обошлось. Старый воздушник Гранатов отскочил от порога на несколько метров и создал перед собой воздушный щит. Но Леня лишь расхохотался. Неуклюжая попытка Ивана Францевича защититься магией воздуха казалась до смешного жалкой. Он небрежно взмахнул рукой, и невидимый кулак отшвырнул старика к стене вместе со щитом. Патриарх отчаянно забулькал, царапая горло скрюченными пальцами. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Да, старый маг не всегда хороший маг. Увы и ах, работая наугад, на одних лишь инстинктах, Леня со своей новой способностью был куда сильнее патриарха. Он приказал тьме, что сидела внутри, сделаться оружием. Тьма послушалась. В руке у Леонида Алексеевича появился хлыст. Черный, поглощающий свет и неимоверно длинный, с полыхающей темным огнем кисточкой на конце. Радуясь своим успехам, экс-работорговец Лагранж не оценил иронии. Тьма выдала ему не меч и не топор, а самое что ни на есть оружие работорговца. В других условиях, драться при помощи хлыста в помещении было бы все равно, что делать обрезание на морозе, очень и очень неудобно. Однако хлыст был скорее абстракцией, он игнорировал законы обычной физики. Когда надо уменьшался, когда надо увеличивался. А потому Леня без проблем замахнулся и нанес первый удар еще с улицы, находясь за порогом. Хлыст полетел как надо, Ну а еще бы, обернулся вокруг шеи патриарха и начал душить. Душил он не только плоть, но и саму душу. Иван Францевич прямо на глазах начал усыхать и становиться все более и более похожим на мумию. Выпучив глаза, он схватился за горло в попытке разжать хватку. Старика повело, спотыкнувшись о журнальный столик, он полетел головой прямо в аквариум с черно-желтыми барбусами. Стекло оказалось так себе, не меньше кубометра воды вместе с ракушками, декоративным песком и пока еще живыми рыбками вылилось прямо в холл. Мокрый, жалкий, за несколько мгновений постаревший до болезненной дряхлости, Иван Францевич лежал на полу и задыхался. Леня в этот момент наконец-то перешагнул порог дома. В конце концов, злу не требуется особое приглашение и все это бабкины сказки, а затем начал наматывать хлыст на локоть, подтягивая патриарха к себе. «Ну и кто из нас теперь слабак, ничтожество?» Процедил Леня, медленно приближаясь к жертве. «Кто теперь будет валяться в ногах и скулить?» Он согнул пальцы, будто стискивая невидимую глотку, и патриарх бессильно обмяк, свесив голову на грудь. Только катящиеся из уголков глаз слезы и трясущиеся губы выдавали, что в нем еще теплится жизнь. «Смотри на меня!» – прорычал Леня. «Смотри в глаза своей смерти!» С мучительным стоном старик поднял мутный взгляд. Иван Францевич в этот момент понял одну вещь. Он сделал не ту ставку и проиграл все. Но самое главное, не сумел защитить свой род. И теперь за его ошибку расплата ждет всех. Леня смаковал момент, упиваясь своим превосходством. Как сладко, как упоительно, держать чужую жизнь в руках, решать, кому жить, а кому умирать. Вот она истинная власть. И эта власть, его по праву, хотел добить по старинке, раздавив старику череп, но перестарался с новой силой. К ногам он притянул уже бездыханное и ужасным образом деформированное тело старика. От грохота люди в доме начали просыпаться. Первым на шум подоспел Кузьмич, который так толком и не сумел поспать из-за изжоги. Дворецкий толком даже не успел понять, что произошло и как ему к этому относиться, как вдруг внезапно помер. Кончик хлыста с характерным щелчком проломил ему череп. И когда бы хлыст был сделан не из чистейшей энергии, Кузьмич бы еще помучился какое-то время, а так быстрая смерть, быстрая и совершенно безболезненная. Францу Ивановичу повезло не так сильно. Выбежав на лестницу, он сразу же все понял и ломанулся бежать прочь, думал забаррикадироваться в своей комнате, но хлыст Лени уже обернулся вокруг лодыжки. Один рывок и вот, наследник баронского рода летит вниз и собирает подбородком ступени. «Леня, не надо, надо». Леонид Алексеевич учел свои ошибки. Он уже условился сам с собой, что его двоюродный братик не отделается так просто, как патриарх. Хрясь. Леня пыром вдарил Францу Ивановичу по нижней челюсти, отчего та сразу же сорвалась с сустава. Шлеп. А теперь под дых. Третьим не то ударом, а не то толчком Леня перекатил кузена на бочок, лицом от себя. Йо-я, речевой аппарат Франца Ивановича годился теперь лишь на гласные. Ошметки зубов и кровавые слюни летели изо рта на и без того уже мокрый пол. Йо-я, Леня улыбнулся, отошел на расстояние удара и, щелк, щелк, щелк, начал охаживать Франца кнутом по спине, как провинившегося беглого раба. Ауи-ауи, ревел Франца искренне не мог понять, почему его, пускай слабенький, но все-таки, дар лекаря впервые в жизни дал осечку. Сейчас он просто не работал. Расправа над двоюродным братом длилась не долее минуты. Пришлось добить в торопях. Дело в том, что краем глаза Леня заметил женщину, которая выглянула со стороны столовой и тут же ретировалась. Кухарка, по всей видимости. Не надо, чтобы она успела позвать на помощь. Не надо, чтобы добежала до телефона. Да и вообще, Лене не надо свидетелей. В дом Гранатовых пришла беда. Одного за другим без разбора, Леня на скорость вырезал людей. Он вышибал двери, врывался в комнаты и убивал, убивал, убивал. Разделавшись с прислугой на первом этаже, особенно ему доставило убивать самоуверенного одаренного охранника. Он поднялся по лестнице и продолжил кровавое побоище в хозяйских покоях. Кто-то ничего не понимал, когда в его комнату врывались. Кто-то уже вовсю паниковал. Жены Франца Ивановича вообще сбились в кучу в углу и безропотно ждали своей участи. Молились, кажется. «Не тем богам вы молитесь», — с ухмылкой подумал Леонид Алексеевич, а его новая темная покровительница расхохоталась ему в ответ. Богиню так и подмывало сказать: «Ты тоже», но она сдержалась. Рано. Третий акт этой кровавой пьесы еще не начался, и темная терпеливо ждала, предвкушая самое вкусное. последняя дверь. На чертовом этаже осталась последняя чертова дверь. Леонид Алексеевич уже привычно вынес ее с ноги и увидел Юльку. Девушка лежала в кровати на животе, болтала ножками и слушала музыку в здоровенных мониторных наушниках. То, что в ее доме разверзся ад, и все ее близкие уже мертвы, она даже не подозревала. «Свидетели, свидетели, свидетели», судорожно размышлял про себя темный Лагранж. «Она ведь не свидетель, верно? Она ведь ничего не видела. С другой стороны, она видела меня тогда, когда я пришел в первый раз. Так что свидетель, или нет?» Но тут девушка ощутила у себя на спине взгляд, обернулась и уже наверняка стала свидетелем. «Дядя Леня?» – спросила она, стащив наушник. «Что с тобой? Ай-ай-ай, твою мать!» Вместо ответа рыкнул Леня и замахнулся на племянницу хлыстом. Замах и черный кнут со свистом рассек воздух. Но за миг до того, как он достиг цели, Юлька отчаянным рывком откатилась в сторону. Удар пришелся по матрасу, буквально перерезав его надвое вместе с кроватью. «Дядя Леня, не надо, пожалуйста!» – всхлипнула девушка, сжавшись в комок у стены. Ее глаза, расширенные от ужаса, молили о пощаде. Леонид застыл, тяжело дыша. Бешенство пополам с жаждой крови бурлили внутри, требуя выхода. Так легко было поддаться им, одним движением размозжить эту хорошенькую головку о стену. Но что-то его остановило. Какой-то странный порыв, отголосок былых привязанностей. «Юленька, девочка моя», — хрипло просипел он, опуская руку с хлыстом. «Прости, дядю, прости, если можешь». Всхлипы стали громче. По бледным щекам покатились слезы, размазывая тушь. «За что?» — едва слышно прошептала Юля. «Что я тебе сделала?» Леня нервно облизал губы. Внезапно ему захотелось объясниться, исповедаться, излить душу, высказать все, что накопилось. «Ты?» – переспросил он. «Лично ты, наверное, ничего. Но ты часть рода, часть этой кучки лицемеров и лжецов, возомнивших себя королями жизни. Присосались, как пиявки, тянули из меня все соки, а сами за моей спиной хихикали, мол, вот он, наш карманный преступник, наша дойная коровка». «Эн, неправда», – сдавленно прошептала Юля. «Мы любили тебя». «Любили?» – Леня расхохотался, и этот хохот был подобен карканью вороны над разлагающимся трупом. Как же, любили, пока я присылал деньги, пока подставлялся, жизнью рисковал, лишь бы вы ни в чем не нуждались, лишь бы сытно жрали и мягко спали». Краем сознания Леня, конечно, понимал, что горбатился он в первую очередь на себя, но ведь и на них тоже. Это была честная сделка, и не он ее нарушил.